с другого места, это все равно, что в театре сидеть спиной к сцене. Перспектива всегда графична, и каждая повесть должна иметь свой график от фразы до абзаца, от главы до повести в целом, и автор должен следить, как пройдет по повествованию читатель. Иногда читателю надлежит сидеть вместе с персонажем в комнате, иногда он должен из Москвы следить за Палихом, за Казахстаном, за Сясью и Мурманом, за Токио и Нью-Йорком. Если автору надо, чтобы читатель нервничал, он может отправить его на Кузнецк-строй в час пуска первой домны. Если автору надо успокоить читателя, он может отправить его в Сталинск часом спустя после пуска первой домны, или может оставить его на покойном московском диване, а мотать персонажей, как кадры в кино. Но слова и материальны. Если автор захочет описать красивую женщину, наделив ее фамилией Широконосова, сколько ни старался б автор, читатель не поверит в ее красоту. Фамилия погубит красавицу на бумаге. Если автор будет описывать лесной пейзаж нашими протокольными словами, установка леса, встречный план перелеска, то получится портной, который на ситцевом платье делал заплаты из сукна. Нельзя описывать феодала капиталистическим лексиконом. Феодала кажется наряженным во фрак и в кольчугу одновременно, причем кольчуга будет служить жилеткой. Не надо описывать телегу автомобильной терминологией. Телега старше автомобиля, у нее есть слова ее возраста. Читатель никак не обязан верить художнику. Автор должен убедить читателя не уверениями, но свидетельскими показаниями. Рукопись. Молодой писатель. На первой странице рассказывается, как умна и необыкновенна героиня. Не кто-нибудь, а сам автор в восхищении и на первой странице, и на второй, и на четвертой. И умна, и красива, и необыкновенна. А на пятой странице появилась героиня. От нее пахло душистым мылом. Она села, закинув ногу на ногу, и сказала: «Вопрос о том, чему должен человек больше отводить времени, физкультуре или духовному своему развитию, еще не решен для меня». И для читателя решен вопрос гораздо большей значимости. Вопрос о том, что не умна не только героиня, но и не умен и автор. Читатель просит авторских восхищений ему не навязывать. Форма, роман, поэма, рассказ, дактиль, ямб. Условность, конечно, как условность и то, что женщины ходят в юбках, а мужчины в штанах. Сняли ж юбки наши московские метрополитенщицы. Форма романа — условность искусства. Тут и, прости господи, глуповатость и клоунада. Актер, если он кричит петухом, приводит детишек в изумление, но если детишки устанавливают, что кричит петухом не актер, а самый настоящий петух у актера под столом, детишки актера презирают, ибо актер обманул искусство. Писатель должен интегрировать реальность, настоящую жизнь, правду. Свои чувства автор должен аргументировать не словами, но фактами, выкрашенными под правду, чтобы читатель имел о них моральное и фактическое суждение. И писатель должен изловчиться в условности искусства так, чтобы читатель считал себя свободным в своих суждениях и не видел поучительного авторского перста. Авторские персты читателю надоели от классиков. Чтобы убрать свой перст, автор должен иной раз перед глазами читателя вычерчивать обстоятельства до самой последней морщинки. А иногда надо представлять читателю свободу так,